Глава 5. Милан. И снова она распахнула застекленные створки лифта из бразильского дерева. Дверь в квартиру была приоткрыта. Она оттолкнула ее, заперла за собой, постояла в прихожей, робея, как бывало в отрочестве. Гостиная была пуста, крышка рояля опущена, портьеры задернуты. Она вышла из комнаты. Она разыскала его в столовой. Дряхлый старик сидел, ничем не занятый, за большим черным столом. Он обернулся и посмотрел на нее. Его глаза испугали ее. Он выглядел безумным. Потом он ее узнал, и его древнее лицо озарила радость. Он попытался встать. «Не двигайтесь, сидите!» — крикнула она, бросившись к нему. Подбежав, она наклонилась, взяла его за руки. Его губы и голос дрожали. «Анна!» «Милая моя Анна», — сказал он ей по-английски. Напрягшись, он откашлялся, чтобы прочистить горло, заговорить тем прежним голосом. «Милая моя Анна, вы доставили мне огромное счастье, вздумав навестить своего учителя». Она осмотрелась. Комната выглядела по-прежнему низкая, длинная, плохо освещенная, только запустение стало заметнее, чем 50 лет назад. В те годы ее редко сюда допускали. Темные потолочные балки все так же тяжело нависали над головой. Пустой камин, сверху на стене черное распятие. И больше нигде никаких изображений. Все та же тишина, все та же жестокость. Стояла пасмурная, но очень теплая погода. Выйдя из самолета, она заметила в десятки метров от себя пастуха в желтом бубу. Он стоял, опираясь на посох, и безразлично смотрел на нее. Три или четыре козы щипали серую траву чуть поодаль на взлетной полосе. Она отдала дорожную сумку шоферу, который подбежал к ней мелкой рысцой. Нескончаемо долго, много часов они ехали через Беденвилли. Наконец она очутилась в роскошной гостиной. Чернокожий настройщик еще трудился над старым роялем XIX века. Австралия. Ее память не очень долговременная, становилась необычайно цепкой в конкретные моменты. Простой пример. Стоило ей выпить вина, как она все забывала. И по вечерам все забывала. Но когда она исполняла, когда записывала музыку, она переставала пить. Ставила с ног на голову обычное расписание. С приходом ночи оставалась в своей комнате, читала партитуры. Все равно какие – оркестровые произведения, квартеты, трио, сочинения для органа, лидер, песни. Мгновенно запоминала их, откладывала в сторону. Сидя с открытыми глазами перед голой стеной или стеной, с которой она убирала картины, снимки, литографии, гостиничного номера или артистической уборной, она созерцала невидимую панораму в пустоте. Потом, все такая же собранная, очень прямая, осторожной походкой, чтобы не спугнуть свое видение, выходила в концертный зал или в студию, шла к инструментам. Она записывала свои сочинения на двух роялях Steinway, совершенно разных, день и ночь, но с прекрасным, очень глубоким звуком, с очень глубокими клавишами. Садилась, поднимала руки, долго выжидала в тишине и внезапно начинала играть. Вся работа по концентрации творилась за сценой. Техники уже были готовы, ждали. Она входила в студию и всегда делала запись с первого раза. В Сидни она ночевала в квартире у Орена. Она объясняла Орену: «Похоже, что сон диктует поведение тела самому древнему из наших трех мозговых центров. Ночью правая рука теряет свою виртуозность, а левая, наоборот, становится необычайно ловкой. Пианисту, если он композитор, выгоднее всего записываться в те часы, когда людям полагается спать. Его левая рука сможет творить настоящие чудеса. И в то же время пальцы, обычно доминирующие правой, утрачивают все свое мастерство». В другой раз она сказала японскому журналисту, бравшему у нее интервью: «Художник Клея Пауль, 1879-1940, немецкий художник, писатель, заставлял себя писать в дневное время левой рукой специально, чтобы его живопись выглядела по-детски неловкой, неожиданной. Вот и я играю в то время, когда царит моя левая рука. В такие часы партитура всего лишь сон, греза. Она мелькает передо мной, следуя ритму, который я бессильно обуздать. Перед каждым концертом ей приходилось обрекать себя на аскезу, которая мало-помалу делала ее жизнь невыносимой. Тогда она стала подвергать себя этой аскезе лишь на время звукозаписей, которые планировала таким образом, чтобы впрягаться в работу не чаще одного раза в два года. Перед этим в течение многих месяцев она отказывалась от любых вечерних приглашений, ложилась спать ровно в 10 часов, вставала ровно в 4 утра, не позволяла себе прикорнуть среди дня. Таким способом она, по ее выражению, эмансипировала левую руку. Уоррен сказал ей: «Наши аборигены называют это так – войти в реку сна». Она достала ключ, прошла в студию звукозаписи. Зал был пуст, в нем пахло табачным дымом, выключатели у двери не работали. Вероятно, уходя, техники отключили счетчик. Тогда она стала осторожно пробираться в темноте среди проводов, кабелей, трансформаторов, валявшихся на полу. В глубине помещения на эстраде у ножки второго рояля отыскала свою сумку, или, вернее, большую черную клеенчатую торбу. Она открыла ее, вынула маленький предмет — талисман Лены. Обыкновенный, гладкий черный камешек. Она застегнула сумку, повесила ее на плечо, поднялась по лестнице и уехала с облегченной душой.